Вторым доказательством, что любовь – это не настоящая, может послужить утверждение, что чувство это не имеет ни одной новой черты, вытекающей из настоящего положения, а составлено исключительно из повторений и оттисков прежних, также инфантильных реакций. Берешь на себя обязательство доказать это детальным анализом любовных проявлений пациентки. Если к этим доказательствам прибавить еще некоторое количество терпения, то большую частью удается преодолеть трудность положения и продолжать работу с более умеренной или опрокинутой влюбленностью с целью открыть инфантильный выбор объекта и окружающей его фантазии. Я, однако, хотел бы критически разобрать доводы и обсудить вопрос, говорим ли мы этим пациентке правду, или необходимость заставляет нас прибегнуть к помощи недомолвок или искажений. Другими словами, действительно ли нельзя считать реальной влюбленность, проявляющуюся во время аналитического лечения? Я полагаю, что мы сказали пациентке правду, но не всю, не думая о последствиях. Из наших обоих доводов первый наиболее сильный. Участие сопротивления в любовном перенесении неоспоримо и очень значительно. Но ведь сопротивление не создало этой любви. Оно находит ее уже готовой, пользуется только ею и преувеличивает ее проявление. И сопротивление также не лишает этого феномена характера чего-то настоящего. Второй наш довод гораздо слабее. Несомненно, эта влюбленность представляет собою новое издание старых черт и воспроизводит инфантильные реакции. Но ведь это существенный признак всякой влюбленности. Не бывает влюбленности, не воспроизводящей инфантильный образец. Именно то, что составляет навязчивый, напоминающий патологический характер влюбленности, происходит от ее инфантильной обусловленности. Любовное перенесение может быть в известной степени менее свободно, чем бывающее в жизни и называемое нормальным, яснее показывает зависимость от инфантильного образца, оказывается менее гибким и изменчивым. Но это все и не самое важное. Почему можно вообще узнать истинность любви? Потому ли, на что она способна? По пригодности ее к достижению любовной цели? В этом отношении любовное перенесение не отстает, как кажется, ни от какой другой любви. Получается впечатление, что от нее можно всего добиться.